Данной раздаче представлена книга Кита Лаумера «Укротитель времени», которая входит в цикл книг Лафайета Лири. Данная книга является первой книгой из книг этого цикла. Книга предназначена для некоммерческого ознакомления, а также для людей с временными или постоянными проблемами со здоровьем, которые препятствуют их нормальному прочтению книг. Приятного прослушивания!